На следующий день после встречи с Эндрю, Мэтью вернулся в Феникс, чтобы от имени недавно созданной киностудии 13 кинокомпаний подписать со Стефани Майер договор о правах на «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», а также «Рассвет». Самым важным аспектом этого соглашения, несомненно, является ряд авторских отчислений для Стефани Майер. В дополнение к жестким и быстрым стандартам отраслевой ассоциации, 13 кинокомпания выплатит Стефани Майер единовременный гонорар в размере 12 миллионов долларов за права на эти 4 романа, а также 3% от прибыли после выхода каждого адаптированного фильма в качестве доли оригинального автора. Хелен, как и просил Мэтью, увеличила сумму авансового вознаграждения за передачу прав, тем самым занизив долю после производства. Мэтью прекрасно понимает, что после выхода первого фильма агентство Стефани Майер обязательно потребует увеличения доли после производства, как это сделали он и Депп в фильме «Пираты Карибского моря 3». Это также оставляет возможность для переговоров. Глава 590. Мэтью не слишком рискует, когда речь заходит о коммерческом сотрудничестве. Если первая экранизация «Сумерек» провалится, стоит забыть о ней, если же она сработает, то неизбежно все, от исполнителя главной роли и актрисы, основного актерского состава второго плана до сценариста, потребуют повышения зарплаты, точно так же, как он сам делал это в фильмах-сиквелах Disney. Ему повезло выкупить права на экранизацию сразу 4 романов, в то время как Стефани Майер пока остается в роли сценариста. Позже Стефани попросила увеличить процент дивидендов, который, как это принято в индустрии, должен был быть увеличен. Даже если бы она была невинным автором-домохозяйкой, ее агент не стал бы сидеть сложа руки. Помимо денежного аспекта, Мэтью и Хелен, чтобы получить права на всю серию, предоставили Стефани определенную власть в будущей экранизации, прежде всего, двумя способами. Стефани будет одним из сценаристов. Она также будет титулованным продюсером, хотя этот аспект был скорее символом статуса и положения в составе команды. Приобретя права на серию «Сумерки», Мэтью не стал долго задерживаться в Фениксе и тем же вечером вылетел обратно в Лос-Анджелес. Хелен, которая вернется только завтра, сопровождает Стефани в Лос-Анджелес для работы над первой частью серии. Мэтью ранее обсуждал с Дэвидом, что он будет инвестировать в продвижение проекта «Сумерки» одновременно, и они достигли негласного соглашения о том, что в адаптации «Сумерек» будет доминировать студия Мэтью, с соотношением инвестиций между двумя компаниями 3:1, включая передачу прав и производственный бюджет. Производственный бюджет «Сумерек» составляет 40 миллионов долларов, что означает, что Мэтью должен собрать 30 миллионов долларов до начала съемок. Он более или менее уверен, что 40 миллионов долларов, вложенных в «Железного человека» и 60 миллионов долларов, вложенных в «Форсаж 4», вряд ли окупится в ближайшее время. Если он не сможет собрать достаточно денег в дальнейшем, он может взять кредит. С его нынешней известностью ему не составит труда получить в банке кредит в несколько десятков миллионов долларов. 40 миллионов долларов от «Железный человек» уже зачислены в качестве сторонней гарантии производства, и только 20 миллионов долларов из 60 миллионов долларов от «Форсажа 4» были вложены в качестве начального стартового капитала, а еще 40 миллионов долларов он намерен вложить в производство. Сроки производства романтических фильмов гораздо короче, чем научно-фантастических боевиков, столь популярных в наши дни, и хотя в «Сумерках» есть оборотни и вампиры, в них почти не используются трудоемкие компьютерные эффекты. Мэтью позаботился о предварительном финансировании проекта и в полной мере оценил трудности продюсера, который не мог посвятить все свое внимание этому одному проекту, поэтому был необходим профессиональный продюсер. Что касается режиссерской стороны, он снова поговорил с Софией Копполой, которая после долгих раздумий в основном согласилась стать режиссером фильма, но попросила быть и сценаристом, и продюсером. София могла быть только продюсером по совместительству, но не первым продюсером, а Мэтью не дал бы режиссеру такой власти. «Ты помнишь Шона Даниэла?» Хелен предложила кандидатуру Мэтью. «Один из первых продюсеров, с которым ты работал». Мэтью, конечно, помнил. «Продюсер фильмов «Мумия» и «Царь скорпионов». Ты хочешь пригласить Шона стать первым продюсером этого проекта?» Хелен кивнула. После паузы она сказала: «Способности Шона в порядке, но в последние годы у него были проблемы с выбором проектов. Он выпускал череду фильмов в традиционном жанре романтической комедии. Как ты знаешь, в наши дни этот жанр маргинализирован, И даже если фильмы относительно хорошего качества и отклика, им трудно добиться выдающихся кассовых результатов. Говоря это, она не могла не посмотреть на Мэтью. Даже сейчас она чувствует неразумность вкладывать деньги в романтический кинопроект. Мэтью задумался. Несколько лет назад Шон предложил мне сняться в романтической комедии, за которую он отвечал, но я отказался. Хелен вздохнула и добавила. Несколько фильмов подряд не принесли успеха в прокате, и Шон пока бездействует, а последний год находится в офисной отставке. Мэтью спросил. Он справится? Хелен улыбнулась. Определенно. Видя ее улыбку, Мэтью принял решение. Свяжись с ним. В тот же день Хелен позвонила Шону, а на следующий день вместе с Мэтью они поговорили с Шоном, и после нескольких обсуждений вскоре было решено, что он официально станет первым продюсером проекта «Сумерки». Первым делом Шон должен был провести переговоры с Софией Копполой, чтобы получить контракт режиссера, а затем организовать все производства с Софией. Когда первый продюсер был утвержден, а о режиссере в основном позаботились, Мэтью запросил у Хелен информацию о многих молодых актрисах в кругу и порылся в поисках информации. К счастью, голливудская сцена была не особенно велика, а молодых актрис, способных сделать себе имя, было не так много, поэтому Мэтью не потребовалось много усилий, чтобы найти нужную фотографию в файлах агентства «Ангел». Ее звали Кристин Стюарт, она была голливудской актрисой с детства, и «Ангел» записал о ней довольно необычное резюме. Она работала, в частности, с Джоди Фостер, Дэвидом Финчером, Шоном Пенном, Мег Райан и Уильямом Хёртом. Такое резюме совершенно замечательно для молодой актрисы в возрасте до 20 лет. Теперь, когда он нашел ее, Мэтью намерен послать ей приглашение на пробы, когда будет готовиться кастинг, но с ней есть проблема. Ей еще нет 18, и съемки в интимных сценах будут проблемой. Прежде всего, нужно посмотреть на возраст Кристин Стюарт. Ей исполнится 18 лет в начале апреля следующего года. Согласно его видению, съемочная группа начнет работу как можно скорее. Романтические фильмы относительно просты в съемках, раннее планирование уже началось. Съемочная группа будет официально создана в ближайшие месяц-два, затем перейдет к подготовительному этапу. Съемки начнутся в феврале-марте следующего года, и съемки будут завершены к маю. Интимные сцены с Изабеллой, исполнительницей главной роли, могут подождать до апреля следующего года. Достаточно 4 месяцев на подготовку, и если все пойдет хорошо, то фильм будет готов к выпуску в праздничный сезон в следующем году. А релиз? Компания Walt Disney ведет переговоры со Skydance Pictures о распространении фильма «Форсаж 4» по всему миру и могла бы взять на себя «Сумерки» и «Форсаж 4» в качестве пакета. Мэтью подумал об этом и поговорил с Дэвидом, который также инвестировал в «Сумерки» как в проект и, естественно, не возражал. Вскоре после этого проект «Сумерки» был добавлен в переговоры между Skydance Pictures и несколькими дистрибьюторскими компаниями. Дистрибуция «Форсажа 4» и «Сумерек», конечно, не является обязательным условием для Disney. Сейчас несколько компаний ведут переговоры со Skydance Pictures. Как и раньше, дело остается за тем, кто заключит лучшую сделку. Мэтью был занят до середины октября, когда проект был запущен под его и Шона Даниэла руководством, а София Коппола официально подписала режиссерский контракт со съемочной группой, присоединившись к Стефани Майер в написании сценария. Предыдущий сценарий, который Стефани предлагал различным голливудским компаниям, был отвергнут Мэтью, и этот сценарий содержал удивительное количество экшн-сцен, склоняясь скорее к традиционным фильмам о вампирах и оборотнях, чем к чистой романтике. Ключ к такому фильму – любовь до смерти, а остальные элементы лишь приукрашивают его. Поэтому Мэтью наложил вето на этот сценарий, и Шон и София подумали так же, как и он. После того, как София присоединилась к составу, проект «Сумерки» был официально утвержден как «Сумерки», а актерский состав был сформирован и перешел в стадию препродакшна. Мэтью также может вздохнуть с облегчением, поскольку производством займется Шон, очень опытный продюсер. Кроме того, София будет отвечать за подбор основного закулисного персонала для производства, а большинство актеров были переданы Хелен для рекомендаций. В то же время переговоры с Skydance о правах на дистрибуцию фильмов «Форсаж 4» и «Сумерки» подошли к концу. Среди множества заинтересованных компаний Skydance наконец-то договорилась о дистрибуции с Walt Disney. Североамериканским и международным прокатом этих двух фильмов будут заниматься соответственно Walt Disney Pictures и Bavaria International, процент дистрибуции составит 8%, что на 2% ниже 10% преобладающих в Голливуде. Что еще более важно, эта сделка по дистрибуции не предполагает прав или периферийных доходов, а является исключительно кассовым сбором. Это означает, что расходы на продвижение и распространение должны учитываться отдельно, иначе процент распространения не был бы таким низким, и обе стороны совместно наймут стороннюю бухгалтерскую фирму для контроля и учета. Глава 591. На палубе яхты тост подняли Мэтью, Дэвид, бородатый Джек, Хелен, Меган Эллисон, Аманда, Стефани и Шон, а также их компаньоны, которых они привели с собой, подняв бокалы за два мегапроектов, официально начавших препродакшн. После нескольких бокалов шампанского атмосфера на яхте стала еще более оживленной. Нина Добрев смотрела то на роскошную яхту, то на голливудских знаменитостей, уверенная, что она втиснулась в внушительный круг. Она последовала за Мэтью сюда и провела с ним практически весь вечер в эти дни. После общего тоста сцена была свободна, когда вошли официантка и официант, подав собравшимся напитки и закуски. Взяв у одной из официанток фрукты, Нина перевела взгляд на Мэтью. Все, что ей нужно было сделать, это обслужить его. Для такого, как Мэтью, никогда не будет недостатка в женщинах. Нина знает, что Мэтью сейчас интересно с ней, но когда влечение пройдет, скорее всего, он к ней не вернется. Разве не все плейбой такие? Но она не жалуется и не возмущается, потому что это ее выбор, и она получила от этого достаточно, с совместными интервью в СМИ, небольшой ролью второго плана в «Форсаже 4». Она уже некоторое время вместе с Мэтью, за ней следит все больше папарацци, а развлекательная пресса все чаще упоминает ее имя. Ее агент даже предложил пройти ей прослушивание для участия в шоу первого уровня. Раньше это было немыслимо. Увидев, как женщина с короткими светлыми волосами подошла к Мэтью, Нина взяла в руки поднос с фруктами и пошла в их сторону. Теперь ее цель была ясна. Провести как можно больше времени рядом с Мэтью и суметь привлечь к себе больше внимания. Мэтью стоял у ограждения на второй палубе, прохладный морской бриз обдувал его лицо, Аманда стояла напротив него. Фонд официально изменил свое название на фонд женщин и детей, процесс завершен. Аманда начала докладывать, и наше первое благотворительное пожертвование уже отправлено. Хорошая работа, сказал Мэтью с улыбкой. Аманда хотела продолжить, но увидела идущую к ним девушку и сказала, собираясь уходить, оставлю вас наедине. Мэтью только улыбнулся, когда к нему подошла Нина. Не хочешь фруктов? Нина взяла виноградину и протянула ее Мэтью, посмотрев в ту сторону, куда ушла Аманда, не задавая вопроса, но сказав, эта яхта такая большая, она принадлежит Ларри Эллисону. Мэтью взял виноградину. Привет, Мэтью. Вдруг раздался голос Дэвида слева. Он подошел и сказал с широкой ухмылкой, «Ты прячешься? Я не видел тебя с момента поднятия на борт. Нет, здесь дует морской бриз. Мне это нравится». Мэтью положил руки на ограждение. Дэвид кивнул Нине в знак приветствия и бросил взгляд на Мэтью. «Наконец-то мы сможем навести шороху». Мэтью, однако, отмахнулся. «Может быть, я затащу тебя в яму, а когда выйдут эти два фильма, мы окажемся на грани банкротства. Неважно». Дэвид был спокоен. Всего два проекта, мы вложили в каждый менее 100 миллионов долларов, даже если они провалятся, ничего страшного. Нина, стоявшая рядом, была удивлена словами Дэвида, потеря сотни миллионов долларов не страшна, и если нет ничего удивительного в том, что Дэвид Эллисон, супербогатый парень, что насчет Мэтью? Дэвид ударил по белому ограждению, к которому он прислонился, и сказал, Дисней готовы снизить свой процент, чтобы получить права на дистрибуцию. Он повернул голову, смотря на океан, и добавил, «Чего я не ожидал, так это того, что ты читаешь такой изжеванный роман». Мэтью пожал плечами, посмотрев на Нину. «Я случайно на него наткнулся, говоря о сумерках». Дэвид ответил, «Стефани искала тебя». Мэтью кивнул, «Я схожу к ней». С этими словами он вывел Нину из боковой части и прошел небольшое расстояние, встретив Меган Эллисон и Кэтрин Бигелоу лицом к лицу и поприветствовав их обеих с краткой вежливостью. Меган увидела Дэвида и подошла к нему одна. «Ты настолько ему доверяешь?» – прямо спросила она. Дэвид был озадачен. «Кому?» – затем его осенило. «О ком говорит сестра?» – и он рассмеялся. «Разве ты не видела фильм «300 спартанцев» и его результаты? Почему ты задаешь такой вопрос?» Меган пренебрежительно ответила. «Он просто необразованный засранец, которому повезло». Разве наш отец не был таким же засранцем, когда был моложе? Дэвид сказал, кто тогда верил, что засранец добьется успеха? И у Мэтью было бесчисленное множество успехов, я уверен, что он и дальше будет успешным. Дэвид, Меган закатила глаза, ты одержим Мэтью. Она скорчила гримасу и добавила, если бы я не знала твою сексуальную ориентацию, я бы заподозрила, что вы гей-пара. Дэвид бросил странный взгляд на сестру, затем сказал, ты связалась с Summit Entertainment, вложив деньги в фильм Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», а это риск намного больше. Вместо того, чтобы принять его слова, Меган усмехнулась. Позволь напомнить, что Summit Entertainment не в восторге от того, что вы украли права на серию «Сумерки». Ну и что? Дэвид в этот момент изобразил уверенность. Они могут что-то сделать в ответ. Услышав это, Меган покачала головой. Summit Entertainment была всего лишь небольшой компанией, и они ничего не могли сделать, чтобы повлиять на Мэтью и Дэвида. С другой стороны, Стефани закончила свой разговор с Мэтью и ушла с улыбкой на лице. Мэтью смотрел на ее спину, зная, что нечто подобное повторится в будущем и что позже ему придется поговорить об этом с Шоном и Софией Копполой. Стефани рекомендовала актрису по имени Рэйчел Ли Кук на роль второго плана Элис Коллин, на что он, конечно, не мог ответить, но он согласился принять Рэйчел на будущие пробы. Таких рекомендаций в Голливуде предостаточно, тем более что Стефани не слишком хорошо знает сцену. Яхта подошла к причалу, и этот маленький праздничный прием подошел к концу. Мэтью вспомнил слова Нины и забрал ее с собой. Глава 592. В офисе агентства «Ангел» Мэтью нахмурился, посмотрел на Хелен и спросил. Кристин Стюарт отказалась? Да. Хелен спокойно ответила. Она думала 3 дня, а потом позвонила мне лично. Мэтью почесал подбородок. Она сказала почему? Хелен взяла в руки роман, сказав. Кристин сказала, что прочитала роман «Сумерки» и считает историю скучной и поверхностной. Итак, Мэтью снова спросил, а как же твои догадки о ней? Хелен пожала плечами, я не упоминала об этом, да и нет смысла говорить об этом сейчас. Мэтью встал и сделал несколько шагов по комнате, пробормотав, это проблема. В отличие от того, что он думал раньше, пуристка отказалась, разве не она когда-то рассчитывала на то, что этот фильм станет хитом? Неудивительно. Хелен услышала слова Мэтью и сразу же сказала, Кристин Стюарт, актриса с самого детства, у нее мать продюсер, она работала со многими известными режиссерами и актерами, ее хорошо знают в индустрии, у нее нет недостатка в ролях и возможностях работы, это нормально, что она может отбросить отстойную историю. Мэтью вздохнул, просто невозможно было отрицать, что эта история о Жанне д'Арк с ее вампирскими и оборотническими атрибутами была действительно достаточно плохой. Хелен продолжила, я позвонила ей сегодня снова, но Кристин повторила, что эта история ее не интересует. Мэтью все еще ходил взад-вперед, как, черт возьми, она получила роль Изабеллы Свон. Подумав об этом некоторое время, он не смог найти никаких воспоминаний об этом, так как ни разу не смотрел франшизу «Сумерки» полностью, не говоря уже о том, чтобы узнать о закулисной стороне. Мэтью, спросила Хелен, слегка повысив голос. Почему это обязательно должна быть Кристин Стюарт? На этот вопрос нельзя было ответить какое-то время. Хелен спросила прямо. Ты хочешь переспать с ней? Мэтью тут же покачал головой. Она меня совсем не интересует. Тогда, Хелен слегка ускорила свою речь. Раз Кристин отказалась, мы можем рассмотреть другие кандидатуры, неважно, кто будет главной актрисой в таком подростковом фильме, важно только, чтобы она была симпатичной и хорошо выглядела. Мэтью нахмурился в раздумье, это, конечно, имело смысл. Хелен добавила, и я думаю, что изначально Кристин не являлась идеальным выбором для роли Изабеллы, даже Стефани была в сомнениях. Не беспокойся о мнении Стефани, она слишком мало знает о киноиндустрии и актерах. Мэтью тут же возразил. Предложенные ей кандидатуры не подходят. Уровень оценки Стефани в отношении актеров, особенно актрис, был действительно некомплиментарным. Стефани ранее предлагала Рэйчел Ли Кук на роль Элис, и он согласился, чтобы Рэйчел прошла пробы на эту роль, но потом у него появилась фотография Рэйчел, специально сделанная для того, чтобы узнать мнение Шона и Софии, и они оба отказались, просто взглянув на внешность. Позже Стефани предложила австралийскую актрису Эмили Браунинг на роль Изабеллы Свон, и он нашел ее профиль, чтобы посмотреть, прежде чем отвергнуть Стефани. Необычная внешность Эмили просто не соответствовала популярной эстетике. Что касается одновременной рекомендации Генри Кавилла на главную Эдварда, то он также отклонил ее. Генри был очень хорош собой, но не подходил по возрасту, как он уже говорил Стефани ранее, актер 24 или 25 лет, играющий кого-то с внешностью 17-летнего, не подходил. Конечно, Генри Кавилла можно было рассматривать, если подходящий актер не мог быть найден. У меня было несколько контактов с Ниной после подписания агентского соглашения. Хелен добавила в этот момент, у нее отличный профиль, ее лицо и тело на высшем уровне, и она умна, так что я думаю, что она подойдет. Мэтью предоставил Нине возможность пройти пробы на роль, суть которой заключалась в том, что она от природы была хорошо одарена, и тут же кивнул. Нина действительно хороша, поэтому я и попросил ее пройти пробы на роль Лили Скаллин. Хелен серьезно сказала, я думаю, ее можно поставить на прослушивание Изабеллы Свон. После небольшого раздумья Мэтью кивнул. Хелен, в отличие от него, не была лично связана с Ниной и делала такое предложение ради успеха проекта. В общем-то, Хелен, принял он решение, ты продолжишь обращаться к Кристин Стюарт, но тем временем позови Нину пройти пробы на главную роль, и не отказывайся ни от каких других подходящих кандидатов, и если сторона Кристин снова откажется, мы определимся с ролью через пробы. Придя к такому мнению, он видел слишком много успехов и неудач в Голливуде. Конечно, никто не хочет, чтобы их инвестиции пошли коту под хвост, и делает все возможное, чтобы попытаться добиться успеха. Прослушивания для этого состава будут проходить в новом году, и после того, как Мэтью сообщил Нине, что она может пройти прослушивание на главную женскую роль Изабеллы, Нина не только оставила ему еще один особенный незабываемый вечер, но и сказала ему кое-что еще, что она хочет отложить ту небольшую роль второго плана в предыдущем «Форсаже 4» и полностью подготовиться к прослушиванию в «Сумерках». Несомненно, эта девушка умна, знает компромиссы и решительна. Мэтью согласился, актрис на эту небольшую роль все равно было много, пусть съемочная группа «Форсажа 4» просто найдет другую. Прослушивания для «Форсажа 4» назначены на после Нового года, а подготовка к съемкам фильма идет полным ходом. Уже подписаны спонсорские контракты с Mercedes-Benz и Dodge, а режиссеры Джастин Лин и Бородатый Джек отправились в Техас и Аризону близ Мексики соответственно, чтобы присмотреть подходящие места. Для голливудских съемочных групп производительность труда достаточно гарантирована, лишь бы финансирование было обеспечено. Второй взнос от Мэтью и Дэвида был внесен на счет сторонней гарантийной компании по производству «Форсажа 4». Аналогичным образом, съемочная группа «Сумерек» была хорошо профинансирована на данный момент, и к началу ноября, заняв всего 6 недель, София и Стефани в сотрудничестве с командой профессиональных сценаристов завершили работу над сценарием адаптации «Сумерек». Новый сценарий в значительной степени соответствует ведению фильма Мэтью и Софии, элементы беспорядочного действия сведены к минимуму, а все сцены служат теме героя и героини, влюбленных до смерти. С другой стороны, началась предварительная реклама обоих фильмов. Мэтью нанял профессиональную команду специально для создания официальных веб-сайтов для обоих проектов. Фильмы «Форсаж 4» и «Сумерки» не являются оригинальными и оба имеют определенную базу поклонников, что, в сочетании с известностью Мэтью, привлекает большое количество людей. На следующий день после запуска двух сайтов количество оставленных на них сообщений легко превысило 10 000. По сравнению с большими инвестициями и крупным производством «Форсажа 4», «Сумерки» можно считать лишь средним или низким производством, и ему необходимо больше внимания уделять продвижению. Поэтому Мэтью решил заняться рекламой фильма «Я, легенда». Продвижение этого фильма идет полным ходом, и после обсуждения с Голдсманом на официальном сайте фильма «Я, легенда» появилась ссылка на официальный сайт «Сумерек». В результате предварительной встречи Мэтью должным образом упомянул «Сумерки» в интервью Entertainment Weekly, посвященном «Я, легенда». «Я рано прочитал роман Гэжи Майер, поэтому для меня большая честь, что этот роман адаптирован в фильм». Стоя перед микрофоном журналиста, Мэтью рассказал об основах проекта. «Чтобы гарантировать качество экранизации, я пригласил Софию Копполу в качестве режиссера». Он быстро добавил, основываясь на оригинале, София сначала написала первую версию сценария, а после того, как Стефани лично прочитала его, я обменялся с ней некоторыми изменениями, затем написал еще несколько версий, и получилась окончательная версия, которая была пересмотрена 5 или 6 раз. Сценарий является точным воспроизведением оригинала в плане основных линий. В то же время София также работала со Стефани, чтобы добавить и изменить кое-что из оригинальной истории в соответствии с особенностями фильма, и я уверен, что читатели оригинала будут приятно удивлены этими изменениями. Когда Мэтью спросили, что он думает о Стефани и ее серии романов «Сумерки», он сказал: «В последние годы магические романы были на пике популярности, в лице Гарри Поттера, и эта серия, безусловно, представляет собой магическую фантастику». Он похвастался: «Серия романов «Сумерки» не менее хороша, и я думаю, что Стефани – это американская Джоанна Роулинг. Это, конечно, преувеличение, и хотя обе они, как правило, популярные коммерческие писательницы, нынешняя Стефани и близко не стоит с Джоанной Роулинг. Самый большой разрыв между ними, несомненно, связан с фильмами. Дэвид Гейман, человек, открывший серию книг о Гарри Поттере, однажды сказал, что без продвижения компании Warner Bros. И эффекта, вызванного фильмами, серия книг о Гарри Поттере не была бы там, где она находится сейчас. Точно так же, без фильмов о любви до смерти, «Сумерки» не стали бы огромным хитом. Мэтью хотел бы снять целую серию, но это не его воля, все зависит от рынка, и решение должны принимать зрители. Глава 593. С самого начала интервью Мэтью с Entertainment Vehicle и съемочная группа «Я, легенда» вступили в последний отрезок предрелизного продвижения фильма, который был подтвержден компанией Warner Bros. Для североамериканского релиза в первый уикенд в середине декабря, чуть более чем через месяц. Это инвестиции Warner Bros. И Мэтью не имеет права голоса в выборе времени выхода фильма. Сезон праздников не так насыщен крупными постановками, как летний сезон, но 2 уикенда перед Днем Благодарения и Рождеством – это прайм-тайм, а с таким высококлассным фильмом, как «Я, легенда» – это было, безусловно, хорошее время, чтобы выбрать подходящий слот. Кроме того, Мэтью даже не обратил особого внимания на фильм «Чужой против хищника 2», который следовал за «Я, легенда». Фильм компании 20th Century Fox был более чем на ступень ниже «Я, легенда», как по размеру инвестиций, так и по размеру показов. Все, что он знал о нем, это то, что режиссером был Фрэнсис Лоуренс, с которым у него были плохие отношения. У Мэтью не было времени зацикливаться на столь незначительном человеке, и как только съемки «Сумерек» и «Форсажа 4» были запущены, он отложил их на время, оставив постановки в руках соответствующих продюсеров и сосредоточив большую часть своих усилий на продвижении «Я, легенда». Warner Bros. Потратила значительные средства на продвижение фильма, используя различные нетрадиционные методы рекламы в дополнение к обычным, таким как печатные и мягкие копии, роуд-шоу и анонсы. В ноябре сайт вирусного маркетинга, созданный в первой половине года, изменил свой темп и внезапно разразился серией новостей. Сайт продвигался вперед вместе со многими сплетничающими СМИ, подбрасывая аудитории сенсационную новость за сенсационной новостью. В начале ноября многие СМИ вновь часто упоминали об исследовании вируса, способного поражать рак, о котором сообщалось еще в прошлом году. После недельной бомбардировки и привлечения достаточного количества зрителей сайт и ряд бумажных СМИ одновременно сообщили новость о том, что вирус прошел почти полугодовые клинические испытания и что в ходе исследования было получено достаточно данных и образцов, чтобы показать, что вирус может эффективно убивать раковые клетки и безвреден для самого человеческого организма и наоборот, может повышать жизнеспособность нормальных клеток. Ресурсы, которые может мобилизовать крупный медиаконгломерат, просто ошеломляют, и именно здесь в дело вступают 6 крупных голливудских компаний. Поскольку Warner Bros. Всеми силами продвигала эту информацию, ее ретвитнули многие СМИ, от бумажных до интернета. Конечно, опытным людям нетрудно разглядеть уловки, а те, кто работает в серьезных и официальных СМИ, просто наблюдают с улыбкой. Новость гноилась некоторое время, и люди из медицинской профессии начали выступать с опровержениями, а препирательства в СМИ, как правило, более увлекательны. К середине ноября ряд СМИ неожиданно обнародовали электронное письмо, в котором исследователь вируса сообщил, что люди, проходящие клинические испытания, внезапно стали раздражительными и очень агрессивными, а некоторые медицинские работники были укушены ими, и что вирус имеет очевидные побочные эффекты, но институт заблокировал новости, а также использовал свою службу безопасности для контроля за всем персоналом, чтобы предотвратить утечку новостей. Исследователь обнаружил, что люди в клинических испытаниях подвергались ужасающим мутациям, что медицинские работники, которых они кусали, подвергались аналогичным заболеваниям, и даже люди, которых не кусали, подвергались мутациям. Он опасался, что вирус передается воздушно-капельным путем и является генетически мутагенным, и обратился за помощью к СМИ. В конце ноября военный эксперт по имени Роберт Невилл сообщил, что вирус, способный превращать людей в кровожадных монстров, распространяется по всему миру с центром в Нью-Йорке и может уничтожить мир людей, если вовремя не будет найдена вакцина. К этому моменту практически всем было ясно, что это фильм, в котором ведется пропагандистская кампания. Поэтому Warner Bros. Выпустила и постер, и трейлер, который до этого удерживался от выхода. Новые кадры из фильма «Я, легенда» показывают Мэтью Хорнера одного в пустом Нью-Йорке. Вышел постер постапокалиптической научно-фантастической драмы «Я, легенда», на котором главный герой Мэтью в роли Роберта Невилла вместе со своей собакой выживает в руинах города. Действие фильма происходит в конце света, когда единственный человек на Земле, выживший после ужасной биохимической войны, сталкивается с группой существ, которые пытаются уничтожить человечество. Фильм основан на романе Ричарда Мэттисона, но истинная природа этих существ пока не видна на постерах и кадрах, выпущенных до сих пор. «Я, легенда» выйдет в Северной Америке 14 декабря этого года. После этого началась массированная бомбардировка трейлерами к фильму «Я, легенда», которые появились в интернете, на телеканалах и в кинотеатрах по всей Америке. СМИ, со своей стороны, также развернули еще более масштабную рекламную кампанию, основанную на трейлере. Страшная вирусная чума пронеслась по Нью-Йорку, превратив всех в кровожадных зомби, которые прячутся в темноте и пожирают все живое, что попадается им на глаза. Мэтью – гарантированный кассовый хит Голливуда, и его присутствие сделает фильм еще лучше. За это время Мэтью также объехал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, от Сиэтла до Майами, поскольку главную мужскую роль играет только он. Он будет в основном присутствовать на всех соответствующих рекламных объявлениях, а за границей в таких известных городах, как Лондон, Париж, Мадрид и Сидней, и в основном пробежит по ним до Дня Благодарения. Это все обычные рекламные тактики, в дополнение к которым Warner Bros. Еще прибегает ко многим нетрадиционным. Когда приближался День Благодарения, из ниоткуда просочилась информация о том, что Мэтью хочет участвовать в президентских выборах. Эта новость сразу же стала сенсацией, поскольку вхождение голливудских звезд в политику не было беспрецедентным, не говоря уже о таких успешных, как Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер. В последнем номере журнала «Empire» на обложке изображен Мэтью в костюме и со взором, устремленным вдаль. Герой, который уже много лет спасает мир. Этот образ в сочетании с надписью на обложке придает ему особую силу. Мэтью Хорнер хочет участвовать во всеобщих выборах и надеется стать президентом через 10 лет. Переворачивая титульную страницу, тщательно продуманное жизнеописание журнала «Empire» поражает не меньше. Известный актер Мэтью Хорнер снялся в нескольких популярных блокбастерах и был назван журналом «Newsweek» самой влиятельной кинозвездой мира в 2007 году. Но, как ни странно, у Мэтью, видимо, более амбициозные цели. Он планирует баллотироваться в президенты и надеется оказаться в Белом доме в течение 10 лет, став таким образом самым влиятельным человеком в мире. Эта история быстро распространилась по Северной Америке и стала предметом всеобщего обсуждения, а один журналист спросил об этом конкретно у Мэтью, который, конечно же, знал, что эта история, придуманная Warner Bros. С разрешения его стороны, и никак не ответил. Он по-прежнему придерживался самой эффективной стратегии – не признавать и не отрицать. Теперь, когда приближается конец года и пора подводить итоги, новости о Мэтью продолжают появляться, и они могут стать хорошими новостями и для фильма. В совместном списке самых влиятельных звезд Голливуда, составленном рядом развлекательных СМИ, Мэтью впервые занял первое место, обойдя ряд звезд, включая Тома Круза и Леонардо Ди Каприо. Главный редактор журнала «Ванита» Файертина Браун сопровождала имя Мэтью в списке такой записью. «Мэтью Хорнер – единственная обнадеживающая звезда этой эпохи, чье присутствие является гарантией кассовых сборов. Для голливудских кинопроизводителей в 21 веке есть две самые безопасные сделки. Одна – это сиквелы, а другая – фильм с Мэтью в главной роли. Два фильма, над которыми работал Мэтью и которые вышли на экраны в этом году, Оба стали кассовыми хитами. «Пираты Карибского моря 3» практически не сходили с экранов кинотеатров по всему миру и, наконец, остановились на отметке в 360,08 миллиона долларов в североамериканском прокате и превысили 1 миллиард долларов в мировом прокате с внушительным показателем в 1 миллиард 35,6 миллиона долларов. «Трансформеры» также завершили свое североамериканское шествие, собрав в североамериканском прокате колоссальные 375,6 млн. Хотя за рубежом они явно не идут ни в какое сравнение с уже ставшей фирменной серией «Пиратов Карибского моря», но уже на данный момент собрала по всему миру чуть более 750 млн. Как звезда, опирающаяся на сильные маркетинговые показатели, Мэтью не поднял бровей, возглавив этот список самых влиятельных звезд Голливуда. Подобно предполагаемой будущей президентской гонке, Warner Bros. Использует Мэтью в полной мере для продвижения фильма, в то время как другие тактики существуют в изобилии. Поскольку голливудские фильмы на каждом шагу захватывают мир, Warner Bros. Постаралась включить в свою рекламную кампанию множество известных мест, чтобы создать ощущение апокалипсиса. Плакаты были адаптированы к месту действия. Рим, Токийская башня, центр Осаки, Лондонский мост, Сеул, Мадридская площадь и т.д. были выбраны, чтобы дать зрителям по всему миру ощущение надвигающейся обреченности и мрака. Как будто эти города, подобно Нью-Йорку, были поражены террористическим вирусом и превратились в пустые города. Кроме того, Бруклинский мост в Нью-Йорке посреди зимы для съемок многолюдных сцен, в которых люди узнают о своей скорой смерти, не только мобилизовал большое количество людей, но и закрыл мост на 6 дней подряд. Штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк были наготове для съемок, а боевые вертолеты Bloodhawk армии США и вертолеты Долпхин береговой охраны были предоставлены для фильма во временное пользование. К декабрю «Я, легенда», что неудивительно, стал самым большим хитом и полностью затмил фильмы, получившие награды ранее. Многие по всей Америке, особенно фанаты Мэтью, с нетерпением ждали выхода фильма. Среди них была и Филлис Беретта, но она не смогла прийти в кинотеатр. Глава 594. В отдельном доме в районе Флашинг в Квинсе, Нью-Йорк, Филлис сидит в пустой гостиной, берет в руку экземпляр газеты «Нью-Йорк Пост» и вздыхает над постером к фильму «Я, легенда», премьера которого состоится в Нью-Йорке примерно через 10 дней, и на которую она не сможет прийти. Повернув голову, она смотрит на фотографии своих родителей на стене, и ее глаза снова увлажняются. Последние несколько месяцев стали беспрецедентным потрясением в ее жизни, и Филлис чувствовала, что вот-вот будет раздавлена. Сначала ее родители серьезно пострадали в автомобильной аварии и провели несколько недель в больнице, но в итоге так и не выздоровели, и их потеря принесла не только горе, но и тяжелые долги. После многих лет тяжелой работы родители Филлис считались представителями среднего класса, но, как и большинство американцев, они привыкли перерасходовать средства на все, от кредитных карт до домов и автомобилей, иметь долги и кредиты и фактически еще долгое время работать на банк. Автокатастрофа произошла во время уикенда, компании родителей быстро проигнорировали аварию, за исключением символической выплаты соболезнования, страховая компания выплатила деньги, а сомнительная медицинская страховка даже не покрыла медицинские расходы за те несколько недель. Филлис продала несколько ценных вещей, таких как семейный кожаный диван и пианино, чтобы рассчитаться с больницей, но ипотеку и автокредит выплатить не в состоянии. Динь-дон. Неожиданно раздался звонок в дверь, и она медленно встала с кресла, пересекла гостиную в фойе и сделала шаг к двери, заглянув в глазок, чтобы увидеть снаружи мужчину средних лет в костюме. Это был человек, которого она уже видела раньше, говорила с ним по телефону, и который подошел к двери, кто-то из банка. В дверь снова позвонили, и Филлис с тяжелым вздохом открыла дверь. Мужчина средних лет увидел ее и сразу же профессионально улыбнулся. «Здравствуйте, мисс Беретта. Я пришел сообщить вам, что мистер и миссис Беретта, ваши родители, не возвращают банковский кредит за дом в течение 6 месяцев подряд, начиная с мая, и банк официально подал иск». Он открыл портфель, достал документ и протянул его Филлис. «Это официальное письмо-уведомление». Филлис взяла документ и пролистала его. Мужчина средних лет продолжал: «Мисс Филлис, у вас есть одна неделя, чтобы собрать деньги или съехать из дома. Если вы не погасите кредит через неделю, банк имеет полное право распоряжаться имуществом, мы продадим его на аукционе без резерва, после компенсации основной суммы, процентов и расходов по банковскому кредиту, если останется остаток, мы дадим вам все в срок, мисс Беретта». Он все еще носил профессиональную улыбку. «Я оставлю вас, пожалуйста, займитесь подготовкой заранее». С этими словами мужчина средних лет повернулся и ушел. Собрав бумаги, Филлис вернулась в дом и снова посмотрела на фото своих родителей. Через неизвестное количество времени зазвонил мобильный телефон. Филлис подняла трубку и обнаружила, что это Кристина, которая регулярно общалась с ней в течение последних нескольких дней. «Привет, Филлис». Она только успела поднять трубку, как услышала знакомый голос. «Как у тебя дела?» «Не очень хорошо», Филлис честно ответила. «Только что приходили из банка». Она вкратце описала ситуацию. С другой стороны, Кристина ходила по комнате, слушала Филлис. Ее лоб потел от волнения, но она ничего не могла сделать. Она только начала работать и получала низкую зарплату, а в прошлом, не говоря уже о сбережениях, ей приходилось просить родителей помочь погасить кредит. Со стороны родителей все было хорошо, но идти помогать одному из своих друзей без всякой причины было даже отдаленно невозможно, учитывая то, какими были ее родители. «Дорогая, не стоит отчаиваться, мы что-нибудь придумаем, и все будет хорошо». Кристина некоторое время не могла придумать выход, кроме как сказать что-нибудь утешительное. Она положила трубку, озабоченно почесывая голову, в один момент проклиная банки, а в другой – вашингтонские власти. Но все это не решало дилеммы, с которой столкнулась Филлис. Кристин торопливо ходила по комнате, и вдруг ей пришла в голову идея. Филлис была достаточно известной фанаткой на сайте поддержки Мэтью. Привлечет ли сообщение о ней на сайте внимание? Фэндом Мэтью очень большой, и сила в количестве, так что это могло бы решить проблему Филлис. Думая и делая, Кристин поспешно включила компьютер, вошла на сайт поддержки, написала статью о Филлис в формате картинка плюс текст и загрузила ее на сайт. Затем она терпеливо ждала, что скажут другие. На сайте фан-поддержки было много посетителей, и через несколько минут Кристин обновила постинг, а под ним уже были десятки сообщений. В этот момент неожиданно зазвонил телефон, и, подумав, что это звонит Филлис, Кристин сняла трубку, но это был незнакомый номер. Она поднесла трубку к уху и нажала кнопку ответа. «Алло, это Кристин Джонсон. Привет, Кристин». На другом конце телефона был мужчина. «Это Брайан Листер, ты меня помнишь?» Кристин деловито ответила. «Да, здравствуй, Брайан». Она встречалась с Брайаном несколько раз. Этот человек был одной из ведущих фигур в фан-клубе Мэтью в районе Лос-Анджелеса и, как говорили, имел прямой доступ к нему. Снова раздался голос. «Я только что прочитал твое сообщение, это правда?» «Конечно». Кристин подумала о влиянии Брайана в фан-клубе и тут же ответила. «Конечно, это правда». Она описала то, что знала, и наконец сказала. «Ситуация Филлис должна быть хуже, чем я рассказала». На другом конце телефона внезапно наступила тишина, и прошло некоторое время, прежде чем прозвучали слова. «Я дам тебе свой электронный адрес через минуту, и ты можешь отправить мне данные и контактную информацию Филлис, а я посмотрю, смогу ли помочь». «Хорошо». Кристин вздохнула с облегчением. 5 минут спустя Брайан, ожидавший перед компьютером, получил электронное письмо, открыл его и внимательно прочитал, затем отдельно позвонил Филлис и банку, допустившему дефолт по кредиту, а также нашел публичное уведомление о дефолте от банка, которое должно быть в порядке, и он обязательно подробно проверит, чтобы убедиться в подлинности. Белла еще в начале года сообщила ему, что если кто-то из особенно хардкорных фанатов испытывает большие трудности, то они могут оперативно дать ей обратную связь. Брайан давно уже не тот простой парень, которым он был раньше, и, как говорил его отец, он сделал карьеру и не только перешел в профессионалы, но и стал в ней известным человеком, зарабатывающим немалые деньги. Он, наверное, немного догадывался, почему Белла поступала так, как поступала, поэтому никогда не представлял кандидата бессистемно, поскольку Белла также наставляла его, что такие вещи всегда спасают положение. Брайан понимал, что это значит, и разве Филлис не была лучшим выбором? Поэтому он отправил данные Филлис по электронной почте Белле, а затем набрал ее номер. За пределами студии CBS в Бирбанке Белла положила трубку и вернулась в студию, где Мэтью записывал интервью и не мог выйти на некоторое время, чтобы проверить свою электронную почту. Она подождала некоторое время, увидев, как Мэтью пошел в гримерку после съемок, но не последовала за ним, поскольку в гримерке была слишком плохая звукоизоляция. Только когда она дождалась, пока Мэтью выйдет из гримерки, и проследила за ним до его машины, она подробно рассказала об увиденных ею электронных письмах. Выслушав описание Беллы, Мэтью постучал по подлокотнику своего сиденья, задумался и сказал: «Это Филлис мне знакома. Поручи кому-нибудь выяснить подробности, а сама отправляйся в Нью-Йорк и свяжись с ней». С этими словами он достал свой мобильный телефон и последовательно позвонил Аманде, Хелене и Лане, приглашая их в поместье Хорнера для обсуждения дела. Глава 595. Выйдя из самолета и покинув международный аэропорт Лос-Анджелеса, Филлис увидела знакомое лицо, Беллу, с которой она несколько раз встречалась в Нью-Йорке, личную помощницу ее кумира Мэтью Хорнера, который пригласил ее в Лос-Анджелес, потому что узнала ее ситуацию и хотел встретиться и поговорить с ней лично. Дом в Нью-Йорке уже был отобран банком, и у нее не было места для жительства, поэтому она решила переехать в Лос-Анджелес. Когда Белла спрашивала ее ранее, она сказала, что больше не хочет жить в этом городе, который напоминает ей о горьком прошлом в Нью-Йорке, и если есть возможность, она хотела бы быть ближе к Мэтью. По приглашению Беллы Филлис села в служебный автомобиль «Мерседес» и выехала из международного аэропорта Лос-Анджелеса, глядя на движение по обеим сторонам дороги. Когда машина въехала в район Северного Голливуда, она вдруг свернула на тихую дорогу, засаженную высокими деревьями, на которой один за другим стояли отдельно стоящие дома, скрытые деревьями. Дома были небольшие, но аккуратные, и при взгляде на них у Филлис на глаза навернулись слезы. Она вспомнила дом, который у нее отобрал банк в Нью-Йорке. «Мы», — сказала она, чувствуя, что что-то не так, что машина делает в этом районе среднего класса. Она спросила, что мы здесь делаем. Белла нежно взяла ее руку. «Не волнуйся, Мэтью ждет тебя впереди». Филлис слегка кивнула и больше не задавала вопросов. Это был типичный район среднего класса, с небольшим участком отдельно стоящих домов с маленькими дворами и упорядоченным планом. Возле одного из домов с белыми стенами и красной крышей на обочине дороги припаркован неприметный фургон, а на водительском сиденье сидит высокая Илана и спокойно наблюдает за обстановкой снаружи, как вдруг телефон в ее руке звонит. Она подняла его и взглянула, затем повернула голову, чтобы посмотреть назад. Илана сказала двум репортерам позади нее, одному постарше и одному помоложе: «Не будьте слишком очевидными во время съемки». Репортер постарше настроил камеру и ответил: «Не волнуйтесь, я знаю, что делать». Младший репортер рядом с ним закончил проверку камеры и тоже сказал: «Можете рассчитывать на нас». Илана показала пальцем на окно машины: «Они почти здесь, идите». Два папарацци вышли из машины и направились к дому, затем каждый выбрал себе место и стал терпеливо ждать. Сидя в машине, Илана пристально смотрела на них и бормотала: «Если это видео выйдет в свет, не сойдут ли фанаты Мэтью с ума?» Внутри отдельного дома Мэтью посмотрел на текстовое сообщение от Беллы и сказал Хелен, которая была рядом с ним: «Они почти приехали». Он вышел из дома, прошел через маленький скромный двор к свободным воротам кованой ограды и увидел фургон Иланы. Хелен следовала сзади. «Кстати, как продвигаются приготовления Warner Bros?» – спросил Мэтью, ожидая машину с Филлис. «Все готово». Общение Хелен с Warner Bros. Шло хорошо. Когда выйдет видео, Warner Bros. Будут действовать. В этот момент подъехал Мерседес и медленно притормозил у обочины. Филлис вслед за Беллой вышла из машины и увидела Мэтью, стоящего у двери. «Мне очень жаль». Мэтью тут же сделал два шага вперед и сказал с грустью: «Прости меня, я не знал, что с тобой столько всего случилось, и не смог вовремя помочь». От его слов слезы Филлис покатились по лицу. Мэтью медленно подошел и нежно обнял ее, говоря: «Все закончилось, все уже позади, все будет хорошо». Отпустив Филлис, он повел ее за собой и сказал с улыбкой: «Пойдем, посмотрим на твой новый дом». Филлис подсознательно последовала за Мэтью и только тогда увидела перед собой дом. «Что?» Мэтью подождал, пока она неуверенно подойдет к нему, и ответил: «Мне очень жаль твоих родителей и ваш дом в Нью-Йорке. Первоначально я хотел помочь тебе купить дом в Нью-Йорке, но Белла сказала, что ты не хочешь больше жить в Нью-Йорке и хочешь переехать в Лос-Анджелес, поэтому я взял дело в свои руки». Он указал на недавно отремонтированный отдельный дом перед собой. «Так что я купил этот дом и хочу подарить его. Филлис, не отказывайся, я просто пытаюсь помочь тебе, не более того». Услышав это, Филлис была совершенно ошеломлена. Ее сердце невыразимо затрепетало, снова потекли слезы, и она на мгновение не смогла ничего сказать. Но вот она отреагировала. «Нет, я не могу принять», — Мэтью искренне сказал. «Ты уже долгое время присутствуешь в моей жизни, но никогда не просила меня сделать что-то для тебя», — он подчеркнул. «Филлис, это от всего сердца». За пределами двора пожилой репортер подняли камеры через металлическую ограду, чтобы запечатлеть каждое движение. Недалеко более молодой репортер прислонился к дереву, держа в руках видеокамеру и снимая происходящее во дворе. Эти два человека действовали профессионально, используя типичные приемы скрытой съемки. Вскоре группа вошла в дом, но они не ушли, а терпеливо ждали. Примерно через полчаса Мэтью и его группа вышли из дома, и девушка проводила их, пока они не сели в машину и не уехали, все еще стоя и глядя на далекий Мерседес, казалось, ошеломленная. Старший репортер сделал жест младшему, и они подошли почти одновременно, младший, с камерой, старший, с маленьким микрофоном с логотипом ТМЗ. «Здравствуйте», — сказал старший репортер, опасаясь, что девушка повернется и убежит. «Мы репортеры из ТМЗ. Что здесь делал Мэтью?» Филлис не нервничала из-за того, что оказалась перед репортерами, и вместо того, чтобы уйти, она почувствовала, что должна что-то сказать этим двум репортерам, думая о том, что Мэтью сделал для нее. У девушки брали интервью, и молодой репортер с камерой нашел время, чтобы сделать жест в сторону фургона, где сидела Илана, так что все, очевидно, шло хорошо. Через 20 минут девушка вернулась в дом, а два репортера вернулись к фургону. Старший репортер сказал Илане: «Все готово». Илана взяла камеру, включила ее, посмотрела запись, кивнула, завела фургон и ответила: «Возвращаемся в редакцию». Позже тем же вечером ТМЗ разместил на главной странице своего сайта весомую историю, состоявшую из очень небольшого количества текста и двух видеороликов. Мэтью Харнер покупает дом для фанатки в отчаянном положении. Под заголовком были два видеоролика, за которыми следовал текст, добавленный самой Илоной. Каждый фанат хочет, чтобы его кумир увидел его, но знаменитости часто стараются держать дистанцию с поклонниками. Однако Мэтью – другое дело. Он не только заметил свою фанатку, он купил дом для нее. Видео стало интернет-сенсацией в тот вечер, а на следующий день стало самой обсуждаемой историей на Фейсбуке и Твиттер. Warner Bros. Также старается максимально использовать свои медиаресурсы для ретрансляции и непрерывного освещения этой новости. Это не является ложной информацией, случай с Филлис Беретой действительно произошел, и он выдержит любые запросы и проверки со стороны СМИ. Всего за несколько дней Мэтью захватил подавляющее большинство заголовков развлекательных медиа и оказался на первых строчках самых популярных поисковых запросов. Хотя есть и некоторые критические голоса, большинство людей одобряют поступок Мэтью. Комментарий одного обычного пользователя в Фейсбуке по этому поводу также был широко распространен. «Помню, 5 лет назад Мэтью в одном интервью сказал, что надеется стать главной звездой Голливуда через 5 лет, и сегодня он полностью справился с этой задачей. Почему он смог это сделать? Потому что у него есть любящие его фанаты. Он глубоко осознает их поддержку и благодарен. Мэтью всегда любил своих фанатов, их очень много по всему миру. Хотя он и не может ответить каждому из них лично, он никогда не прекращал отдавать любовь обратно. Не только поклонники Мэтью, но и некоторые случайные пользователи интернета также высказались положительно. «Я думаю, это лучшая взаимная любовь между знаменитостью и его поклонниками. Ура позитивной энергии Мэтью! Есть много богатых звезд, но не все могут подарить своим фанатам дом. Мэтью такой добродушный, я превращаюсь в его фанатку». Под влиянием этого широко распространенного события, фильм «Я, легенда» только что начал предпродажу, и билеты на первые выходные уже продаются во взрывном темпе. За всего одну неделю в Северной Америке предпродано на сумму до 35 миллионов долларов США, включая предварительный показ в первые выходные. Перед премьерой фильма в Нью-Йорке все ожидали, что на выходных будет огромная кассовая выручка, и даже возможность достичь 100 миллионов долларов за неделю, казалось, можно было осуществить. Глава 596. В этом зимнем сезоне в Нью-Йорке особенно холодно. Несколько дней назад был снегопад, и после этого погода сразу перешла в режим суровых морозов. Однако ледяной ветер не смог остановить энтузиазм поклонников кино. Под слабыми лучами солнца днем, они собрались в Вашингтонской площади, пройдя через знаковые арки площади, они оказались на Томпсон-стрит на южной стороне, где ожидала их длинная красная ковровая дорожка, ведущая к месту премьеры фильма «Я, легенда». Энтузиазм поклонников достиг своего пика, особенно когда появилась Филлис Беретта. Они окружили ее, задавая ей вопросы, и ответы, которые они получили, только укрепили их любовь к звезде, которую они поддерживают. По мере приближения вечера, ковровая дорожка была наконец открыта, и звезды появлялись на ней одна за другой, вызывая восторг и аплодисменты. Когда черный Мерседес остановился перед красной ковровой дорожкой, атмосфера достигла своего пика. Мэтью, одетый в черный смокинг, стоял на красной дорожке и махал рукой, что вызвало громкий возглас поклонников, словно гром бушевал по всему Манхэттену. Фотограф непрерывно снимал приближающегося Мэтью на ковровой дорожке и бормотал: «Харнер очень популярен». Рядом с ним журналист сказал: «Он безоговорочно демонстрирует свою любовь к поклонникам, и, конечно, они тоже его обожают». После слышанных слов фотограф вспомнил о происшествии с подарком в виде недвижимости и кивнул. «Таких особенных звезд, как Мэтью, в Голливуде редко встретишь. Даже если это всего лишь показуха, то она достигла новых высот». Когда Мэтью в одиночестве шел по красной дорожке, вся Вашингтон-сквер была в неистовстве. Вашингтонская площадь расположена между районами Гринвич-Виллидж и Ист-Виллидж, окруженная самыми богемными и развращенными частями Нью-Йорка. Гринвич-Виллидж на западе стал местом проживания писателей и художников с момента появления площади. В Ист-Виллидже несколько более низкий уровень, здесь часто можно встретить панков и музыкантов. В радиусе 1 километра от Вашингтонской площади есть отличные кафе, бары и рестораны, а также джазовые бары, которые работают круглосуточно. Обычно Вашингтонская площадь всегда полна людей. Уличные артисты, студенты из близлежащего Нью-Йоркского университета, фотографы, спящие во время обеденного сна. Но сейчас Вашингтонская площадь полностью захвачена группой приезжих. Эти люди приехали из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Феникса. Они прибыли из всей Северной Америки и даже со всех уголков мира только ради Мэтью. Сегодняшняя премьера будет транслироваться прямо с места событий, Warner Bros. Тщательно подготовились к этому. Предварительные продажи билетов на «Я, легенда» были чрезвычайно успешными, и первая неделя кассовых сборов обещает быть взрывной. Это дает им достаточно уверенности. Одна из журналисток канала «Апс», стоя перед камерой, сначала сказал несколько слов, а затем напомнила оператору быстро перевести камеру на Мэтью на красной дорожке. Затем голосом за кадром она продолжала: «Руководители киностудий, конечно, предпочитают подписывать актеров, которые принесут им наибольшие доходы. В стареющем Голливуде с Томом Хэнксом, Томом Крузом, Харрисоном Фордом и Брюсом Уиллисом молодой Мэтью стал все более надежным гарантом кассовых сборов. От «Царя скорпионов» и 300 спартанцев до «Сокровища нации» и Смитов, все фильмы с Мэтью в главной роли приносят кассовый успех руководителям студии». Увидев, как Мэтью вошел в зону для прессы, женщина-репортер сразу же подвела оператора к нескольким руководителям студии для интервью, и поскольку Мэтью в последнее время был в центре внимания развлекательной индустрии, она задала почти все вопросы о нем. Пол Дегарабедиан, президент кассового агентства «Медиадигест», сказал следующее: «В роли последнего человека на земле Мэтью в фильме «Я, легенда» похож на одиночку, в этом нет сомнений, но в реальной жизни он не одиночка, потому что у него так много поклонников, которые приходят в кинотеатр, чтобы увидеть его на экранах». А Дэн Фельдман, глава отдела дистрибуции компании Warner Bros., сказал так: «Мэтью сейчас один из самых кассовых актеров в кинобизнесе. Он может все, зрители любят его почти так же, как Тома Хэнкса, и предварительные продажи билетов на фильм «Я, легенда» доказывают, что он стоит каждого доллара, который ему платит». Руководство Warner Bros. Нуждалось в полном повороте с фильмом «Я, легенда», чтобы доказать акционерам свое видение и способность. Всего 2 недели назад Warner Bros. И ее дочерняя компания Netflix и Cinema выпустили один из худших голливудских кассовых провалов нового века. Фильм «Золотой компас», который вышел на экраны ко дню благодарения, обошелся в 180 миллионов долларов и собрал жалкие 25 миллионов долларов в первые выходные, а сейчас собрал всего 40 миллионов долларов. Это было горькое разочарование и еще раз доказало, что Николь Кидман достойна звания кассового яда. Перед входом в кинотеатр известный продюсер Чарльз Ровин посмотрел на Мэтью, идущего к зоне для интервью, и сказал Кристоферу Нолану рядом с ним: «Публика сейчас похожа на зомби из трейлера фильма и хочет съесть его». Кристофер лишь улыбнулся. Вид Мэтью напомнил что-то Чарльзу, который сказал: «Разве Кристиан Бейл не собирается сниматься в «Терминаторе 4»? Нам нужна суперзвезда, и Мэтью должен быть хорошим кандидатом». «Да», Кристофер серьезно кивнул, задумался на мгновение, а затем добавил: «Но проект еще далеко. Нам лучше сначала сосредоточиться на постпроизводстве «Темного рыцаря», а об остальном мы поговорим после выхода «Темного рыцаря». Сюжет того проекта был сложным, и у рецензионной комиссии Warner Bros. Были некоторые сомнения, в результате чего Warner Bros. Не оказала ему достаточной поддержки. Чарльз кивнул и больше ничего не сказал. Warner Bros. Хотела, чтобы он перешел к продюсированию последнего проекта супергероев DC, и следующий фильм Кристофера Нолана может быть спродюсирован им. Внутри зоны для интервью Мэтью уже находился перед камерами телеканала АПЦ. В этот момент женщина-репортер протягивает микрофон к Мэтью и спрашивает: «Если бы вы были единственным человеком в мире, что заставило бы вас чувствовать себя комфортно?» Мэтью шутит с достоинством: «Пистолет и пуля, потому что я не смогу быть один». Затем он убирает улыбку и добавляет: «У меня иногда возникает детская мысль, я хочу, чтобы все ушли, и чтобы в мире был только я. Но хотя люди могут мешать вам в повседневной жизни, если бы все остальные исчезли, это было бы самым несчастным опытом, через который вы могли бы пройти. Во время съемок фильма мы очистили 6 кварталов Нью-Йорка, и я шел абсолютно один по 5-й улице, что было круто, но это было круто только потому, что на другой стороне улицы были тысячи людей, которые смотрели на меня. Для меня в одиночестве нет никакого удовольствия». Зная, что у нее осталось не так много времени, женщина-репортер торопливо спросила: «У вас позитивное отношение к жизни?» «Да, абсолютно. Краеугольные камни моей жизни – это книги и спорт, они помогают в этом». Мэтью, естественно, сказал: «Подумайте сами, перед нами уже жили миллиарды людей, у них были проблемы, и они уже решили эти проблемы, описав весь процесс в книге где-то. У нас сейчас нет проблем, которые нужно решать самим, и нет ни одной проблемы, которая не возникала бы в книгах 1000 лет назад». Он продолжает улыбаться: «А спорт дал мне здоровое тело, помог избавиться от слабости и обеспечить энергичное противодействие работе и жизни.